Глава 21. Лисья нора. Гномы стали пристальнее приглядывать за Златой, и ей никак не удавалось остаться одной, чтобы навестить ведунью. Она с нетерпением ждала дня, когда все гномы снова отправятся в алмазную штольню. И вот, когда город опустел, Злата собралась сбежать к лисьей норе, но заметила, что на пороге дома ее поджидает щеголь. Такая слежка не на шутку рассердила гордую красавицу. «Ах так? Ну что ж, вам все равно меня не остановить», — сказала она, и, недолго думая, вылезла через окошко, оставив щеголя дожидаться у моря погоды. Злата не сразу нашла между скал узкий лаз, ведущий в пещеру. Заглянув в темную расщелину, она невольно поежилась. Солнечные лучи не проникали в эту обитель полумрака. Из пещеры тянуло холодом. «Госпожа ведунья!» — окликнула Злата старую колдунью, надеясь, что та услышит ее и выйдет на зов. Не получив ответа, девушка поняла, что ей придется войти, и осторожно ступила в темный коридор. После дневного света она почти ничего не видела и старалась нашарить дорогу руками. Вдруг ей почудилось, что у нее под ногами что-то шевелится. Приглядевшись, она закричала и в ужасе прижалась к стене. На полу копошилось целое полчище мышей. Маленькой девушке они казались огромными, как крысы. Одна мышь ухватилась за юбку и начала карабкаться вверх. Злата завизжала и брезгливо стряхнула мышь на пол. Девушка бросилась к выходу, но навстречу ей, преграждая путь, поднялась визгливая туча летучих мышей. Злата в ужасе закрыла лицо руками. Летучие мыши кружились над ее головой, словно заставляли войти в лисью нору. Злата не помнила, как очутилась в просторной нише. Визг, писк, шорох разом стихли. Наступившая тишина оглушала. Девушка огляделась. В каменном своде зияла дыра, служившая оконцем. Сквозь нее в пещеру сеялся дневной свет. В снопе солнечных лучей мирно плавали пылинки. Осмотревшись, Злата увидела грубо обтесанный деревянный стол, заставленный банками и склянками с неведомыми снадобьями и порошками. По стенам, словно связки лука или чеснока, висели гроздья сушеных мышей и жаб. Злате стало не по себе. Она уже была не рада, что пришла сюда. Девушка с опаской поглядела в сторону узкого коридорчика, ведущего в обиталище колдуньи. Там, охраняя выход, свешивались с потолка летучие мыши. Мрачные стражи кутались в перепончатые крылья, словно в плащи. Пути назад не было. «Где же ведунья? А ну, как она ушла надолго и не вернется несколько дней?» При мысли, что ей придется провести здесь ночь, у Златы по спине побежали мурашки. «Экая ты пугливая деточка!» Услышала она чей-то голос. Откуда ни возьмись, прямо перед ней появилась хитрая мордочка ведуньи. От неожиданности Злата вздрогнула. Она никак не могла привыкнуть к умению колдуньи внезапно появляться и исчезать. Между тем юркая старуха уже суетилась возле стола. «Пришла-таки, а я знала, что придешь», — потирая ладони, пританцовывала она. «Ну что ж ты жмешься в сторонке?» «Вы говорили, что можете рассказать мне о моем прошлом», — пролепетала Злата, робко подходя к старухе. «Фу, тут и рассказывать нечего. Коли захочешь, сама вспомнишь. Для этого только обруч надо снять», — захихикала ведьма. «Но он не снимается. Я уж сколько раз пробовала», — возразила Злата. «Пробовать-то надо умеючи. Против колдовства силу только колдовство имеет. коли хватит у тебя смелости, я тебя подучу, как память обрести, и цену потребую пустячную». Старуха хитро прищурилась. «Что же вы хотите?» «Уголек, милочка, черненький, невзрачный уголек. Тот самый, что у тебя в ободочке». «Невзрачный уголек? Ты называешь чистейший алмаз невзрачным угольком, насмешливая старуха?» Топнула ножкой гордая красавица, приняв поистине королевскую осанку. «Стану я мараться об уголек. У меня все самое лучшее». «Ишь ты, гордячка какая! Будь по-твоему, иди, откуда пришла!» Лисья мордочка старухи сморщилась, и ведунья как сквозь землю провалилась. Злате стало не по себе. И зачем она вступила в спор с колдуньей? От таких разговоров хорошего не жди. «Госпожа ведунья, простите меня, я согласна отдать вам обруч вместе с угольком, если сумею его снять», — кротко сказала Злата. «Так-то оно лучше будет», — мгновенно появившись, кивнула ведунья и расплылась в елейной улыбке. «Тогда слушай. Под вечер в полнолуние, когда самое время для колдовства и ворожбы, отправляйся в алмазную штольню. Там найдешь обручальное колечко, что сделали коротышки для королевы Дриад. В нем заключена магия любви. Надев его, ты вновь научишься любить, и лишь тогда обретешь утраченную память». «Но я умею любить», — возразила Злата. «Вот как?» — ухмыльнулась старуха. «Ну да, я люблю яблочный пирог, солнечную погоду, красивые украшения. О, я очень много чего люблю!» — с жаром воскликнула Злата. «Что ж, тогда нам не о чем говорить. Только помни, завтра последнее полнолуние перед тем, как кольцо отдадут законной владелице». «Я приду», — на минутку задумавшись, кивнула Злата. «Вот и чудненько! А я тебя уже там поджидать буду!» — слащаво пропела старуха, а себе под нос пробормотала. «Уголечек-то волшебненький, тебе ни к чему, а мне в ворожбе уж как пригодится!»